Алло. Да. К тебе что, Руслан приезжает жить? Сейчас приедет, едет с дороги. А что, он жить приедет к тебе? А, жить приедет. А, что, он у тебя уже будет жить с ребенком? У него же родился там? Насчет родился, это секрет, но будет жить у меня. Я знаю, что у него родился. Не то сын, не то дочь, я не знаю. Видели его? Ну, она, если и родился, то у своих родителей поживет. Ну, такой хорошенький ребенок-то, я видел его. Да? Да. А чё Руслан к вам переезжает? Я попросила. А, херово вам, что ли? А? Херово, что ли, вам? Не поняла. Херово вам, говорю, что ли? Херово, да. Чё, здоровье уже? А чё вы топор-то вытаскиваете, когда идёте? Зачем? Вы меня хотите им ударить? Я знаю, кого ударить. Я тогда... Бандитов ударять! Я тогда пробирался, я Подольского к вам подослал, Подольского. Он! А, это ты, бледюга, подослал его? Подольского, да. У него руки длинные. Он тогда дверь вашу приоткрыл, смотрит, а там топор стоит рядом с дверью, маленький такой. Чего стоит? Топорик стоит небольшой. А, да, топорик. Вот. Вы что, им меня хотите хуйнуть? Кого нужен, того и хуйну. А где ваш нож финский? Я его заберу, украду. Ты с какой квартиры, ты, ебена мать? Я не скажу, я из 23-й. Врёшь, сука. Как вы знали, что я не там живу? Я притворяюсь кем угодно, да? Кем угодно. Уж кем Фигара я только там, не был. Там, Фигара здесь. Уж кем я только не был. Ой. Ой, Мичуда, вчера звонил вам? Кто? Я. Да ты каждый день звонишь. Чё, вчера тоже звонил? Я говорю, ты каждый день звонишь. А я что-то, я не звонил вчера, записи нет у меня таких с вами. Это, видимо, дети мои звонят. Я же ваш номер-то повешал, по всей Москве расклеил, все звонят вам. Ага. Я твой расклею, блядь. Да вы мой не знаете. Я ваш номер расклею. Узнаю, нужно будет, узнаю. Через интернет узнаю. О, вы через интернет, что ли, можете узнать? А вы же сервер сломали, сервант. Ты, блядь, в какой квартире живешь? Ну, вы как будто не знаете. Кстати, я... в Чите был я недавно. А? В Чите был недавно. Не поняла! Я говорю, в Чите был недавно. В Чите. Чего недавно? В Чите был. Где? В Чите. Не поняла, где ты был. Чита. Чита? Да. Я спрашиваю, где ты живешь, а не где был. Да я снимаю квартиру все равно в вашем доме. Где снимаешь-то? В вашем доме. Я не скажу, с какой квартиры, а то вы придете, мне окна выбить, а мне потом за них платить. Я говорю, в Чите был. Знаете, какая там погода? -45. Да. Это не то, что тут в Москве, блин. Лето. А там -45. Ой. Еще и снег повыпал. Это не Москва, это сраная, где даже зимы-то нету. В Чите-то вот там зимы. Я бы вас там выгнал на улицу и заморозились бы вы. Замерзли, как лед. Я бы дверь подпер, а вы бы стояли в своем халате рваном, в шапке. Ваш халат прерванный, жопу все видно. Ходите, жопу светите, когда это, по подъезду. Чего несешь? Я говорю, у вас халат рваный, жопу видно всю. У меня рваных халатов нету, паскуда. У вас сзади дырка. Вы, видимо, пропердели ее, то ли что. Ну, короче, у вас там дырень. Это ты пердишь, сука. Говнищем воняет на весь подъезд после вас. Вы как вы вообще моетесь? Вот, сука. поганое, нюхай, я специально, чтоб ты нюхал, блядь. У вас жопу, видать, в интернете сфотали вас, короче, выложили туда. 500 человек уже посмотрели. Ебать, я хотел ваш интернет, там что хочешь склеят. Ваши, вас, люди, уже все соседи видели, с жопой голой вы ходите. Да что ты говоришь? А что же они не остановили меня, когда я ходила? А что вас, это же ваше дело все-таки, вы взрослый человек, но с жопой голой вы ходите. Как не стыдно да. вам? Позорище, вы же позорище, вы же дети идут, а вы там нагинаетесь, у вас жопа все видно. А у нас дети по подъезду не ходят, ну, ебаный в рот. Ходили на четвертый этаж, поднимались детки, маленькие совсем. И да в лифте поднимались-то, ебёна мать. Я говорю, вы засрали всю квартиру, угрохали. Мне ее как потом отмывать? Давайте я вам халат подарю на Новый год, Снегурочи, а я ж Дедом Морозом выступаю. Пошел от меня к ебаной матери, паскуда. Не надо вам? Не надо? Аферисты ебучий, блядь. Да чё я аферист-то? Я вас просто доконать хочу уже, да... Я знаю... Да мне твои слова похуй, я их об стенку, блядь. Я знаю, что вы боитесь больше всего. Больше всего вы боитесь. Я знаю. Чего? Позорище, которое вас настигнет однажды. Я нихуя не боюсь. Вас опозорили же, с вами никто не общается, потому что вас опозорили. Да что ты? Да вы сами а мне никто не нужен, мне никто не нужен, никакие общатики мне не нужны. Вас пятерочки... Общатиками могут преступники быть. Вас пятерочки все ненавидят, продавцы. Ненавидят вас, продавцы вас даже убить хотели и квартиру захватить. Это что ж там за такие продавцы? Убийствами занимаются, захватами? Зайнал, ее фамилия. Вас. Как? Зайнал. Ага. Я вам сказал, вы тогда в садике работали, взяточничеством занимались, коррупция, вот это вот, ваши наркотики распространяли. Че не было такого? Правильно, жри, блядь, наркотики, скорее подохнешь. Вы детей. Распространял и буду распространять. Вы детей своих угрохали. Вас же дочь была, вы ее избили и продали ее в рабство. Вторая это дочь ваша, Надя. Значит, деньги нужны были. Надя ваша дочь. Знаете, пизде у тебя. У вас вылезло. Я говорю вам, что вас... Когда вас за вами гнались, подонки? Когда? В том году? Да. Где? Возле палатки? Да. А чё у вас телефона нет сотового? Я щас... потеряла. У Nokia, что ли, был? Но я Nokia находил, кстати, ваш, может? Я... Чего? Я находил телефон-то тут у нас в подъезде. Значит, лежал. Это мой. А я вам его не отдам, обойдётесь. Угу. Я его не отдам вам. И дверь вам не отдам никогда, ни за что. Вы попрощайтесь с ней. Дверь не отдашь, блядь, я твои окна все выбью топором. Я не отдам вам дверь, даже не думайте. Вы топором, ее топором, нахуячу, блядь, по окнам. Вы забрали свою дверь, вы ее продали, вот и все. И не надо на ах меня ах ты, блядь, ты ее спиздил, ты ее продал, а теперь на меня сваливаешь. Не надо на людей валить. У меня денег курит. Вот ты валишь на людей, я знаю, кто дверь взял. Ты с какой квартиры, паскуда? Я друг 223. Вот вы пизданули дверь, но я вас, блядь, уебу все равно. Это вы с Русланом ее продали и хотели на нас спереть. А ничего у вас не получится, ничего. Весь подъезд видели тебя, суку, как ты тащил дверь. Кто видел-то? Весь подъезд. Все сказали мне, на любом суду. Докажем, что с 23-й тащили дверь на продажу. Мы вообще-то свою дверь тащили, а не вашу. Вы так не придумываете. Она твоей никогда не была. Она была моей и Володиной. Мы сложились и купили. Я Я с Володей ставил эту дверь. Володя ставила! Деньги Володе давала я! Я свою долю! Володе давал, 6 тысяч Володе я давал! Врешь, сука! Никакие двери ты не ставил, блядь, ты недавно въехал, паскуда! Вместе с Володей 6 тысяч стоила дверь, я ее купил. Нахуя он тебя видел? Врешь, падла! Это вы врете, придумали тут какую-то дверь. Несешь, не шпешь. Никакого, все знают, что у нас была дверь. Да, я вас так... Я знаю, что была дверь, а ты ее захуячил, продал. Проститутка, но я тебе, блядь, отомщу. Я своих ребят научу, чтобы они тебе, блядь, темные устроили, блядь. Если сейчас... не поставишь дверь. Я не буду ставить, я ее могу только кирпичами захватить. Старуха. Алло, ну что ты будешь трубку бросать? Ты будешь трубку бросать. Чего? Ты будешь трубки бросать. Чего, сука? Ты будешь бросать трубку, да? Что, весь день около тебя стоять, блядь? Я тебе телефон размолочу топором. Я, блядь, все твои... Твою дверь так отхуячу! Не я, а мои ребята тебя отхуячат! Ребята твои говнята, чтоб ты знала, кто я такой. Вот эти говнята тебя отомстят! Твои ребята! Я только сказать, начинайте! Как... Тебе конец, ёбаная сука! Что ты сказала? Я... Что ты сказала мне? То, алло. Что слышал. Я ничего не слышу, потому что ты орёшь во всё горло. Горло своё орёшь. У тебя... Орала и буду орать, сука. Я сказала, что я своих ребят тебя научу, чтобы выебли тебя и высушили. Не слышу!